Глава 9. Линаэль. Райнер был мрачен и молчалив, когда мы шли через Академию обратно, на нижние жилые этажи. Я тоже молчала. Не то чтобы мне было нечего сказать. Наоборот, в голове было столько вопросов, что едва ли я смогла бы выделить среди них хотя бы 2-3 главных. Прямо по коридору и направо, там зал отдыха для первокурсников. Осмотрись пока там, но никуда не уходи. Возможно, за тобой кто-нибудь придет. Мне нужно вернуться в комиссию, а потом идти на пары. Поэтому присмотреть за тобой до заселения не смогу, но обязательно проведаю, как только освобожусь. «Разве занятия уже начались?» – удивилась я. «У первокурсников? Нет. Ваше время придет завтра. А вот остальные вышли с каникул еще несколько дней назад. И мне правда надо торопиться. Помимо тебя у нас сегодня еще запланированы гости». «Гости?» «Четверо болванов, которые зачем-то переводятся к нам из Скайхолла», – поморщился он. «Будто эти слова должны были многое мне прояснить. В общем, постарайся больше ни во что не влипнуть, ладно?» «Ладно», – тупо кивнула я. Райнер махнул мне рукой в знак прощания и широким шагом направился в обратную сторону. Я проводила его взглядом, только теперь осознав, что рядом с ним все это время чувствовала себя в безопасности и, главное, не в одиночестве. А теперь, когда он ушел... Холод ледяной академии будто попытался залезть под кожу. Медленно я пошла в ту сторону, куда указал Райнер. Сейчас было куда более людно, чем прошедшим вечером. Или скорее, здесь. Ведь на этаже учащихся мы с Райнером не спускались, остановившись там, где обитали преподаватели и старосты. Здесь же было куда более живо. В большой круглой зале, от которой во все стороны расходились двери, ведущие к кольцевому коридору, горело несколько каминов. Языки пламени отбрасывали живой и теплый свет, отражаясь в холодных ледяных стенах, что создавало совершенно особое волшебное ощущение. Присутствующие, одетые в учебную форму, не сильно общались друг с другом. Девушки были одеты в такие же откровенные безрукавки, как та, что была на мне. У некоторых сверху были накинуты приталенные пиджачки. Кое-кто вместо штанов надели короткие юбки, обнажающие ноги так неприлично высоко, что у меня от смущения желудок в узел свернулся. Парни же были одеты более однотипно и строго. Их штаны, сделанные из того же материала, что и женские, облегали только ягодицы, после чего спускались достаточно просторно прямым кроем. Сверху на них были надеты строгие узкие камзолы с крупными латунными начищенными до золотого блеска пуговицами и настолько глухо застегнутыми, что под коротким стоячим воротничком не было заметно даже рубашки. Камзолы сидели на каждом идеально, подчеркивая фигуру каждого дракона, что у меня даже закралось подозрение, не сделаны ли они из подстраивающегося материала. Я замерла посреди комнаты и огляделась. Здесь было все для жизни. Даже если бы мне не выделили свою комнату, я вполне могла бы остановиться прямо здесь. В гостиной была и маленькая кухня, и шкафы, и стулья со столами, за которыми можно было учиться, и диванчики, на которых можно вздремнуть. Странное чувство. У меня больше нет дома. То есть, по факту он есть, но мне нельзя в него вернуться. Да и что мне там делать без отца? У нас ведь не было даже скотины. Вернуться в пустой холодный дом, который не топили уже несколько дней, каждый вечер слушать тишину и завывание ветра. Ледяной дол, хоть и не был расположен на занесенной снегом местности ледяного леса, но все же неспроста был назван так. Холод, поселившийся здесь в его сердце, достигал окружавших лес деревень и своими ветрами пронизывал их даже зимой. Пока я размышляла, из коридора в зал вошла девушка. Высокая, красивая, с сине-черными волосами и серебристым блеском темных глаз. Голова ее была опущена, и на всех вокруг она смотрела из-под лобья, с какой-то затаенной угрозой. Волосы были заплетены в тугую косу. Я быстро отвела взгляд, смутившись своего интереса, и стала лихорадочно соображать, чем себя занять. Потому что девушка, глядя прямо на меня, твердым шагом двигалась в мою сторону. Стало настолько не по себе, что по спине побежали мурашки. Когда она была уже близко, я пошла была в сторону книжного шкафа, но она сменила курс, и через несколько мгновений откровенно в меня врезалась. Я ошарашенно обернулась к ней. Девушка пару мгновений смотрела мне прямо в глаза. Потом медленно вскинула голову и указала на меня пальцем. «Ты!» «Простите?» Пролепетала я, отшатнувшись. «Все в порядке». Мне на плечи легли две большие ладони. Мирабелла немного не в себе после практики по источникам силы на прошлой неделе, С ней уже работают специалисты. Она не опасна». Я испуганно обернулась. Позади стоял огненный дракон. Это было абсолютно очевидно, потому как у него были такие же огненно-красные волосы и горящие глаза, как у Райнера. Только его лицо было, ко всему прочему, усыпано веснушками. Поцелованный солнцем. Жарким, пылким, огненным солнцем. Девушка сделала ко мне шаг и указательным пальцем ткнула мне прямо в ложбинку между грудей. «Ты!» «Что я?» – пискнула я, хотя с драконом за спиной было уже не так страшно. Ее губы скривились в усмешке. Потом девушка моргнула, хмыкнула, опустила взгляд и побрела дальше через гостиную. «Надо же!» – хмыкнул дракон, выпуская мои плечи и позволив развернуться к нему. Кажется, это было первое, что она сказала за последнюю неделю. Должно быть, на поправку ведет. «Она пугающая», – заметила я и смущенно обхватила ладонью локоть другой руки. «Не то слово», – усмехнулся он. «Ты где-нибудь видела дракона, который бы хранил девственность до самой академии? У меня есть большие подозрения, что проблемы с источником у нее возникли именно по этой причине». Я смутилась еще сильнее. «А она была невинна?» «Ага, и гордилась этим. Вся академия в курсе. Ты новенькая, первокурсница. Я Кристиан Саргон, староста 5-го курса безопасников». «Меня вроде как тоже на факультет безопасности приняли. А разве у старост не свой этаж?» – удивилась я. «Свой», – кивнул он. «Но старосты 5-го курса курируют новичков. Поэтому вне учебной работы у меня в этом году побольше». «О-о-о», – понимающе протянула я. «Чего мы стоим?» – он взял меня за руку и потянул в сторону рядов письменных столов. «Пойдем присядем, пока все соберутся. До встречи еще довольно много времени». «Какой встречи?» С каждым следующим вопросом я чувствовала себя все более глупо, и удивленно поднятые брови нового знакомого не добавляли уверенности. «Простите, я здесь первый день и попала в академию по случайности, поэтому не понимаю, что тут происходит». «Встреча первокурсников?» Немного растерянно ответил Саргон. «Эк, я удачно на тебя наткнулся». Он подтащил к одному из столов второй стул и предложил мне сесть. Я опустилась на самый краешек, будто готовая в любой момент встать и уйти. А может и не «будто». Одна мысль не давала мне покоя. «Что-то ты зашуганная какая-то». Он сощурился. «С тобой все в порядке?» Я поспешно покивала и тихо спросила. «Неужели у той девушки такие проблемы из-за невинности?» «Не знаю», – он пожал плечами. «Только ее отрицание секса само по себе уже ненормально. Ты знаешь хоть одного дракона-девственника?» «Великая праматерь, надеюсь, я не слишком заметно покраснела». «Нет», – соврала я. «Вот то-то и оно. У нас же течение самой силы на либидо завязано. У нее должно быть что-то не так, раз ни разу не поддалась зову дракона. Впрочем», – он с хитрой улыбкой наклонился ко мне, «возможно, она все врет и просто пыталась выделиться. Цену набивала». Наверняка охотников за принципиальной девственницей в академии нашлось полно. «А ты?» – почему-то спросила я, хотя совершенно не испытывала интереса. «А мне зачем?» – хмыкнул он, откидываясь обратно к спинке стула. «У меня других дел по горло, чтобы бегать за... этой, сама понимаешь». Я кивнула и неловко замолчала. Впрочем, сам Кристиан не показался смущенным. Он вздохнул, покачал головой и хохотнул. 5-й год уже в Айсхолле, и вот... Впервые произошло что-то подобное. Мне дядя в детстве много рассказывал страшилок про Айсхолл. Я только из-за них и поступил. Конечно, скорее всего, она просто нарушила где-то технику безопасности. Но будет потом чем запугивать первокурсников. «Что за страшилки?» – осторожно уточнила я. «На самом деле, истории про Айсхолл рассказывали и у нас, в Ледяном Доле. Но они были слишком надуманными и вряд ли имели много общего с истиной». «Ты ничего не слышала?» Искренне удивился Кристиан. «Например, про лорда Элизара?» «Слышала, что он крал младенцев в других мирах и питался только ими», призналась я, «но никогда не верила в эту чепуху». «Может, чепуха, а может и нет», загадочно произнес он. «Элизар Варгас – один из первых драконов Веригии, рожденный детьми первородных. Говорят, в этом месте всегда был лютый холод, поэтому Элизара, ледяного дракона, и привлекла эта скала посреди заснеженного леса. Он жил здесь совсем один, постепенно сходя с ума. И в конце концов, из-за его безумия, совет драконов лишил его крыльев». «За что?» – выдохнула я, хоть и не знала, что значит лишить крыльев, но явно что-то нехорошее. «Кто его знает? Безумцы совершают разные страшные вещи. Может, и младенцев жрал». «И куда он потом делся?» Кристиан пожал плечами. После лишения крыльев он уже не мог поддерживать в замке тепло и заниматься обеспечением своей жизни, но все равно вернулся сюда. Говорят, так и помер в этом замке, и теперь его дух иногда вселяется в адептов и сводит их с ума. У меня внутри все похолодело, потому что перед мысленным взором появилась темноволосая девушка с мрачным взглядом серебристых глаз. Может, в ту девушку вселился дух лорда этого замка? Мирабелла? О, уверен, что пройдет пара лет, она выпустится, и именно так будут про нее рассказывать. Но скорее дело в банальном отравлении силой. Здесь действительно сильный источник, и с ним нужно быть внимательней. Если бы меня спрашивали, я бы при принятии адептов Вайсхолл проверял бы их на девственность, чтобы такого не случалось. Мне становилось все больше не по себе. Может, стоило согласиться на предложение Райнера прошлым вечером? Пробудить дракона, увеличить резерв и перестраховаться от незавидной участи той девушки. Мне вспомнилось то, что произошло во время испытания. Еще никогда мне не удавалось использовать столько силы, особенно без опоры в ноги. Могло ли это случиться из-за источника, расположенного в этом месте? Кристиан внимательно посмотрел на меня и, хитро прищурившись, спросил. «Испугалась, что ли? Это же всего лишь страшилки. А вот пророчество про близнецов уже более серьезная штука». У меня желудок сжался в тугой узел, и к горлу подкатила тошнота. Я не слышала ни о каком пророчестве. «Короче», — он склонился ко мне, доверительно положив теплые пальцы на мою похолодевшую ладонь. «Одна тетка с даром провидения когда-то посещала Айсхолл. Известная, могущественная, все ей в рот заглядывали. Дело было, когда здесь еще не было академии. В те времена Айсхолл в основном пустовал и использовался варгасами в качестве места для сборищ, вроде как храм золота, только для одного клана. Ну и вот, тогдашний глава клана Себастьян таскал за собой плененную провидицу, и во время одного из клановых сборищ она наотрез отказалась заходить в замок. Вообще, так и осталась в одном из подсобных помещений внизу. Но главе клана это не понравилось, потому что провидица была красоткой, а он с ней спал. В общем, ночью силой затащил ее в замок. А у нее как начали видения шарашить. Он округлил глаза для пущего эффекта, хотя мне и без того не по себе было еще с самого начала истории. «Темное это место», — сказала она, — «и тьма это будет поглощать мир до тех пор, пока не сожрет его целиком. И лишь два дракона, одинаковых с лица, рожденные под третьей зеленой звездой, смогут спасти Веригию, если жизнь не разлучит их». Кристиан замолчал, сделав трагическую паузу. «И что это все значит?» – не выдержав, спросила я. «Что за третья зеленая звезда?» «Вот это как раз понятно!» – он поднял указательный палец. 20 с небольшим лет назад на двери Гии выстроился парад зеленых звезд. Редкое событие, но вполне известное и ожидаемое. Всего их 7, но особенность третьей в том, что она движется очень быстро и находится в параде всего несколько часов. Насколько известно, в это время в Веригии родилась всего одна пара близнецов. И где они сейчас? «Здесь», — усмехнулся Кристиан. Конечно, они получили приглашение в Айсхолл еще до того, как начали задумываться над поступлением в Академию. Ведь если пророчество не чушь собачья, то им, как будущим спасителям, лучше быть поближе к месту действия, хотя пока незаметно, чтобы какая-то там тьма поглощала мир. Думаю, та тетка просто разыграла драконов, чтобы они отстали от нее уже и перестали таскать в это холодное место. В общем, после некоторой паузы он похлопал меня по ладони. Айсхолл – отличное место. Веселое. Начать хотя бы с того, что нашего ректора в его родном мире выгнали с аналогичной должности за отношения со студентками. Иронично, что при всем этом в своей академии он первым делом запретил любые связи между магистрами и адептами. Я окончательно окосела. Сдалась мне эта академия. Я лучше домой. Куплю пару гусей, начну разводить цыплят. Сама себе дрова на зиму заготовлю. По крайней мере, там я не стану такой, как Мирабелла. Ладно, пора. Кристиан встал и громко похлопал в ладоши. Первый курс, факультет безопасности, ко мне. Некоторые из присутствующих стали переглядываться и не смело подходить ближе. А те, кто не сдвинулся с места, с любопытством наблюдали за остальными. Кристиан сверился с часами и лучезарно улыбнулся публике. «Ну что, позвольте представиться. Кристиан Саргон, староста 5-го курса факультета безопасности. Сегодня я проведу для вас небольшой экскурс по академии, покажу учебные комнаты и полигоны, отвечу на ваши вопросы. Так, ждем опаздывающих». Лифт открылся, и из него выбежали две девушки, которые легким бегом направились прямо к нам. За ними вышел мужчина в строгой профессорской форме и стал оглядываться. «Давайте, давайте, скорее, повторять не буду!» Кристиан едва дождался, когда девушки подойдут. «Первым делом я покажу вам секцию общежития. За мной!» Я встала и открыла было рот, чтобы сообщить, что мне нельзя покидать гостиную, но в этот момент ко мне подошел профессор, только что появившийся на этаже. «Линаэль Варгас?» – спросил он столь же строгим тоном, каким было выражение его лица. «Да», – я кивнула. «Пройдемте со мной». Кристиан так и замер, удивленно глядя на меня. «Простите», – тихо сказала я. «Вам придется продолжить без меня». «Все в порядке, мистер Сайлас?» Вопрос Кристиана был обращен к профессору. Тот без единой эмоции ответил. «Мисс Линаэль ожидает в комнате испытаний». Кристиан нахмурился. «Она не прошла испытания?» Профессор лишь смерил его строгим взглядом, а потом вернулся и направился прямо к лифту. Я поспешила следом. Ноа Варгас. Когда лифт остановился на нашем этаже, я стоял у окна и рассматривал холодную долину, которая перетекала в редкий замерзший лес. Действительно идеальное место для Варгаса. В родной стихии. Иногда даже казалось, что мы сами должны были появиться на свет именно здесь, в этом пустынном, безлюдном краю, где никто бы не тревожил наш покой. Это Мару или Саргоны, любители больших компаний, застолий и длинных шумных вечеров. Варгасы предпочитали уединение. «Мисс Линаэль Варгас», – отчеканил Сайлас. Он дождался, когда девушка ступит на твердую поверхность зала, после чего сделал шаг назад и исчез внизу. Девушка стояла робко, неловко теребя край своей безрукавки и словно боялась даже взглянуть на меня. Вторая, напротив, нахально устроилась прямо на столе и с каким-то пристальным вниманием рассматривала Линаэль. «Рад видеть вас, сестры клана Варгас», официально произнес я и жестом пригласил их за стол. Эрика спрыгнула. Ее тело было тренированным, ловким и сильным. Плюхнулась на стул перед предложенным мною столом и скрестила руки на груди. Линаэль же робко замерла и будто не сразу решилась принять приглашение. Дождавшись, когда они обе устроятся, я занял место напротив и внимательно рассмотрел девочек. Похожи. Чертовски похожи. Но даже мои дочери имели больше общего, хотя и были разной стихийной природы. «Вы уже знакомы?» – спросил я, внимательно наблюдая за реакцией. Девушки переглянулись. «Впервые вижу», – уверенно ответила Эрика. Лина отрицательно покачала головой. «А со мной?» Я даже чуть сощурился, боясь упустить что-нибудь важное. «Вы Ноа Варгас, глава клана Ледяных Драконов», – ответила Эрика, а Линаэль вновь покачала головой. «Верно», – кивнул я. «Согласно экспертизе, вы обе являетесь наследницами рода Варгас, хотя процент крови драконов установить довольно сложно. Тем не менее, клан всегда поддерживает своих, даже полукровок. И так как вы обе сироты, то с этого дня ваш официальный отец и опекун – я». «Я не сирота», – тихо возразила Линаэль. «Пока что. У тебя действительно есть приемный отец. Однако, во-первых, он сейчас недееспособен, а во-вторых, ты все время являешься нашей кровной сестрой и в любом случае имеешь право быть принятой в клан. Но...» Девушки напряглись. Эрика молчала, но желваки проступили на худых щеках. «Клан даст вам всю необходимую поддержку. Финансирование жизнеобеспечения, образование, даже бизнеса, если кто-то из вас решит заняться своим делом. В ответ вы должны послужить на благо клана». «Это что еще за условие такое?» – сощурилась Эрика. «В Скайхолле тебе удалось занять бюджетное место», – заметил я. «В немалой степени из-за того, что являешься сиротой. Однако теперь, после скандала, с которым тебя отчислили, ни одна академия не примет тебя на безвозмездной основе. Ты прошла испытание, и Айсхолл готов тебя принять, но не бесплатно». Она раздраженно цокнула языком. Видимо, к такому повороту Эрика не была готова. И теперь мысленно взвешивает, что ей дороже – возможности или свобода. «И что клан хочет взамен?» – уточнила Линаэль. «Чтобы вы отучились в Айсхолле, выпустились, а потом отработали бы несколько лет в активной группе клана». Эрика повела головой. «Это еще что такое?» «Активная группа – это сообщество внутри клана, которое решает возникающие проблемы его участников. Как, например, сейчас я решаю ваши проблемы». «Работа непостоянная, вам нужно будет раз в дюжину дней участвовать в собрании и выполнять поручения, которые будут вам выделять. Срок участия в активной группе – столько лет, сколько вам понадобится для успешного выпуска. «Значит, не в наших интересах оставаться на второй год», – вставила Эрика. «Именно». «А если я не хочу учиться в академии?» Голос Линаэль почти совсем пропал к концу фразы. Щеки ее зарделись, и девушка опустила взгляд на колени, где продолжала теребить край своей одежды. Я медленно выдохнул и, поставив локти на стол, в задумчивости скрестил пальцы. «Это твое право. Но кто тогда будет оплачивать лечение твоего отца?» Румянец быстро сошел с ее лица. «Что вы имеете в виду? Врачам тоже нужно на что-то жить, и сейчас их работу оплачивает наш клан, потому что ты считаешься его частью, хоть пока не все оформлено официально. Если же ты отказываешься от наших условий...» «Не отказываюсь!» – быстро вставила она. «Вылечите его! Я останусь!» «Хорошо. Эрика, твое решение!» «Не такой уж большой у меня выбор», – заметила она. «Я тоже остаюсь». «Хорошо. Мы уже поднимаем архивные данные, чтобы выяснить, кем вы можете быть и, возможно, узнать больше о ваших настоящих родителях. Проблем, скорее всего, не возникнет, потому что сироты-драконы встречаются нечасто, но поиск займет некоторое время». «Мои родители погибли, и я и так знаю об этом», – заметила Эрика. «Возможно, но не думаешь же ты, что мы бы не отыскали ребенка погибшего дракона?» Она неопределенно повела плечами. «А сейчас сделаем следующее. Я по очереди возьму каждую из вас за руку, а вы должны будете отправить мне поток своей силы». «Для чего это?» – спросила Эрика. «Кажется, она всех вокруг готова подозревать в чем угодно и в каждом действии искать подвох». «Мне нужно узнать, в каком состоянии ваши линии силы. Это облегчит работу по поиску биологических родителей». И протянул ей руку. Эрика помедлила, но вложила в мою ладонь свою, а через несколько мгновений сила потекла между нами еле заметным потоком. Едва ли она когда-нибудь сможет обернуться, и если сама Эрика не родит детей от дракона, то они уже будут простыми людьми со стихийным даром. «Хорошо, теперь ты, Линаэль». Вторая ладошка легла мне в руку, и повторилось то же самое. «Слишком тонкий, слабый поток, потому мы ни разу и не вышли на них. Трудно в них опознать драконов, если не принюхиваться специально. Даже странно, что гончие обратили на нее внимание. Неужели у них настолько плохи дела, что они готовы отлавливать всех девственниц, у которых есть хоть талика дара? Как бы то ни было, я еще раз внимательно посмотрел на девочек. Нет, не они. Хотя похоже. «Вам нужно раскрыть своих драконов», – резко сказал я. «Шанс есть. Хоть мизерный, но есть. Я сейчас же распоряжусь, чтобы вами занялись отдельно». «Зря потратите время», – мрачно произнесла Эрика. «Если бы это было возможно, мой дракон уже давно бы вышел на свет». «Возможно, мы чего-то не учитываем», – возразил я. «Жизнь научила меня, что в этом мире слишком много неизвестных мне вещей. И далеко не все является тем, чем кажется». Девушки смотрели прямо на меня. С недоверием, опаской, сомнением. И в этот момент мне показалось, что я все-таки могу быть прав в своих догадках. «С этого момента вы официально сестры Варгас, мои дочери и подопечные, адепты Академии Айсхолл. Ждите здесь. Через несколько минут вас сопроводят в общежитие». Закончив таким образом, я стремительно направился к лифту. «Нужно срочно посетить далекие стужи».